Глава 25. Странно. Я не стал звонить Нагельсбаху, я поехал к Бригитте. Они уже за шоколадом, эспрессо и самбукой играли в риск. Мне было трудно включиться в их веселье, но ввиду долгой и утомительной поездки на машине по автостраде мне простили мое некомпанейское настроение. Я доедал остатки ужина и наблюдал за игрой. У них разгорелась горячая баталия. Ману, проживший несколько лет в Рио-де-Жанейро, завоевал и любой ценой старался удержать Южную Америку. Чтобы обезопасить Южную Америку, он стремился занять Северную Америку и Африку. Остальной мир ему был безразличен. Бригитта, хотя и составила им компанию, но играла без азарта. Заполучив Австралию, она принялась фантазировать о гармоничном сосуществовании с аборигенами, и дальнейшие завоевания ее не интересовали. Поэтому Пешкалику не составило труда занять Европу и Азию. Но его целью было освобождение Австралии и Южной Америки. И в отличие от Бригитты и Ману, он со всей серьезностью приступил к решению этой задачи, ввязался в безнадежную войну на два фронта и не успокоился, пока Бригитта и Ману не разбили его на голову. Победители ликовали, и он смеялся вместе с ними, хотя проигрыш явно очень расстроил его. Он не умел проигрывать. «Все время спать!» — хлопнула Бригитта в ладоши. «Нет, нет, нет!» — Ману был возбужден и стал носиться из гостиной в кухню, из кухни в гостиную, потом включил телевизор. Югославия развалилась на части, Росток обанкротился, грудной младенец, похищенный в Люденшайде из больницы, был найден в Леверкузене в телефонной будке, французский шахматист Марсель Круст победил русского Виктора Кремпеля в отборочном матче в Маниле и объявил себя претендентом на звание чемпиона мира. Федеральная прокуратура сообщала, что подозреваемые в терроризме Хельмут Лемке и Леонора Зальгер были задержаны в испанской деревне и доставлены в Германию. В репортаже было показано, как полицейские в черных лакированных фуражках ведут их в наручниках к вертолету. «Это же...» «Да». Бригитта знала Лео по фотографии, стоявшей на моем столе. Она покачала головой. Лео с немытыми, всклокоченными волосами и усталым лицом в грязной клетчатой рубахе не вызвало у нее симпатии. «Ты еще увидишься с ней?» Она спросила с наигранным равнодушием. С таким же равнодушием она в свое время слушала и рассказ о моей поездке с Лео в Локарно. Я и тогда не поверил в это равнодушие. Не знаю. Пешкалик молча смотрел на экран. Выражения его лица я не видел. Когда новости кончились, он, прочистив горло, сказал: «Да, надо же, как далеко шагнуло международное сотрудничество полиции в Европе». Он повернулся ко мне и уже собрался прочитать краткий доклад об Интерполе, о Шенгенском соглашении, европейской уголовной полиции и комиссаре-компьютере. «Ты, конечно, попытаешься повидаться с ними?» «Конечно. Или ты против?» «И будешь уговаривать их сыграть ту роль, от которой я отказался?» Он прикидывал, что я могу еще спросить, и обдумывал, какими ответами мог избежать этих вопросов. Чувствуя себя не очень уверенно, он ответил уклончиво: «Посмотрим. А что ты им можешь предложить?» «Я тебя не понимаю». Ему становилось уже не по себе. «Ну, федеральная прокуратура может снять некоторые пункты обвинения, назначить мягкое наказание, ходатайствовать о помиловании, чтобы спасти теракт в Кефертале. А что можешь предложить им ты? Деньги?» «Я? Откуда у меня деньги?» «За хороший репортаж дают хорошие деньги, верно?» «Этот материал не тянет на хороший репортаж». Он встал. «Мне пора». «Не тянет? Да тут пахнет сотнями тысяч. А с соответствующими фотографиями и текстами еще больше, может, даже миллион, а? Как ты думаешь?» Он растерянно смотрел на меня, пытаясь понять, сказал я это просто так или на что-то намекаю. Победил инстинкт бегства. «Ну ладно, пока». Бригитта удивленно слушала наш разговор. Когда Пешкалик ушел, расцеловавшись с ней, она спросила: «Что происходит? Вы что, поссорились?» Я уклонился от ответа. Потом в постели она положила голову мне на плечо и заглянула в лицо. «Герт, что? Тебя за это и выпустили из тюрьмы? Ты сказал им, где скрываются эти двое? Ты с ума сошла? Я не вижу в этом ничего плохого. Девушку я, конечно, не знаю, но раз она таскается с ним по всему свету, а он избил тебя, это ведь он? Тот, что попался мне навстречу, когда я обнаружила тебя избитого в крови. Да, но я и знать не знал, что они в Испании. Лео звонил раза два откуда-то издалека. Как с другой планеты, вот и все. Странно. Она повернулась на другой бок, прижалась ко мне спиной и уснула. Я знал, что ей кажется странным. Как могло прийти в голову полицейскому в какой-то забытой богом испанской дыре искать у себя под носом немецких террористов? Только если он получил сигнал. Я представил себе немецкого туриста за границей, который идет в полицейский участок и заявляет о том, что опознал жильцов соседнего бунгало как разыскиваемых террористов. Потом мне пришел в голову сигнал, который привел ко мне Равица и Блекмайера, а еще другой сигнал, который привел меня в тюрьму. Он явно поступил не от туриста, как и тот сигнал, который привел Тицке к трупу Вента. На меня указал некто, кто случайно увидел и узнал меня, какой-то мангеймец, которого прекрасный летний день заманил в Оденвальд и в Амурбах. На труп Вента указал убийца Вента.